Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Арман Евгений Иванович. Звонок вам поступает из компании MoneyMan. Звоним мы по поводу Ольги Васильевны. Также у нас идет запись разговора. Это вы, да? Это я, да. Ольга Васильевна, 1900, все верно? Да. Это вы. Ольга Васильевна, я гляжу, у вас просрочка целых 2 месяца. Уже график у вас нету. Сумма уже полная. В чем причина, почему так запустили, Ольга Васильевна? Не хочу платить. Ну, в чем причина, такого не бывает. Сами знаете, односторонний отказ самое недопустимое 310 ГК РФ. Такого нигде невозможно, как и списание. Ну, как вы видите, возможно. Нет. Да? Есть трехкратная возмездие, которую вы тянете, потом компания оставляет право требования в полном объеме погасить сумму задолженности. Ага, а я потом его игнорирую. Ну, вот трехкратный размер. Это ваша же переплата, да, честно. Да, трехкратный размер, я его игнорирую. А в чем право? А на каком основании вы имеете как себе право вести, Ольга Васильевна? И на том основании, компании, что ответственности за это никакой не предусмотрено. Как? Так. Как нет, не предусмотрено. Есть ответственность также по законодательству. Какая? Пока у вас однократный размер, вот трехкратный размер оно состоит у вас. Угу. Потом по суду без вызова сторон. А, где так судебный приезжать? Приказ я отменю. Без вызова сторон, который. Ну, либо по суду. А зачем это такое затягивать? Ну, а по суду почему? Мы там по ставочке рефинансирования вот этот ваш трехкратный размер понятно. И потом будем комфортными платежами выплачивать. А начальник склада реализации, почему так себе право иметь вот так вот поступать просто? А вообще? Что ж вы проигнорировали мой аргумент относительно трехкратного размера? Какое? Который какой вы аргумент? Слышали только что. Что по суду... Вот то, что вы отмену, для то, меня... что вы отмените. А, вы не слушали не является меня причиной, намеренно, да? Не является причиной, что ли? Нет, то, что вы, когда вы с исковым сходите, я вот этот ваш весь трехкратный размер поставочки рефинансирования быстренько собью. Как поставочки рефинансирования? Я говорю, просто как ипотеку будете выплачивать? Какую ипотеку? Это же ваша переплата. В дальнейшем долг реструктуризируется, Ага. Потому что в сторону взаимодавца, с вашей стороны, оплата не производилась. Ага. Также прилагается все свидетельства, все документации приложатся ага. в этом. Ага. И вот эту сумму трехкратного размера будете выплачивать дальнейшем, как ипотеку. Да вы глупой, что ли? Я уже сказала, что поставки рефинансирования, вот эти ваши все накрутки, которые вы накрутите в трехкратном размере, а по они отменяются очень-очень просто. Очень легко это делать. Кто вам такое сказал? Юрист мой личный мне такое сказал. Юрист у вас? Да. Ну, пусть, да, платите юрист. Пусть не плачу там, ни копейки. Говорит. Ни копеечки ну, не плачу. Ну, я рад за вас, Мне бесплатно люди помогают. Нет, а в чем? Нет, вы должником являетесь, Ольга Васильевна. Нет, не являюсь должником. Сумму за нас вы еще не доказали, что я вы являетесь должником. А когда, потому что когда не оплачиваете, все записано. Есть договор составлен. Так же все есть. А пока а вы что вам доказывает? Не доказали. Я проблемный заемщик максимум. Вот я... В чем проблема? Нет, вы не оплачиваете, под запись разговора сказали, ого. Что отказываетесь, под запись разговора. И что? Вы причину не объясняете, причину эту не объяснили, в чем вы можете задержка? Только по вечерам слушать для более спокойного сна. Больше никуда вы ее деть кто? Не можете. Я даже ее слушать не буду. Я даже и ее слушать не буду, она в суде предоставляется. Этим занимается юридический отдел, Ольга Васильевна. Этим занимается будет юридический отдел, а в дальнейшем вы будете выплачивать трехкратный размер. Все, я поняла. Это вы будете смейте, пожалуйста. До посинения. Вот трехкратный размер она вас составит. Призвать вас трехкратный размер она составит. Было бесполезной задачей, попыткой с моей нет, стороны. Вы, там, как вы бы, не оплачивали, призывать. Вы не оплачивали. Будете вы не читать свой скрипт, пока не прочитаете, потом истерично бросите трубку. Все как всегда. Скукотища. Обмельчал ну, пожалуйста, Гусин, пожалуйста, это... Ваша точка зрения, Ольга Васильевна. Я не стараюсь да даже. Да вы даже не это слышите, ваши что проблемы. Вам говорят. Вы просто это не в попад переплата... говорите, пожалуйста, пожалуйста, там чего-то бу-бу-бу. Ну, даже что? Не услышали, я даже что вам говорят. Не говорил. Я да, даже не говорите? Не говорил. Вы меня не слышите. Вы меня даже не слышите. Вы можете упиваться смехом сколько угодно. Ой, вас от спасибо, вы мне позволили. А то я смеялась в прошлый раз и думаю, ваше можно, право. Не можно. Просто ответственность в этом. За да, свой смех, конечно, вы, да, взрослый человек. Я понесу жесткую нет, и в не по поводу размере. Смеха, не по поводу смеха даже. В дальнейшем суде Когда у вас долг реструктуризируется, в дальнейшем будет как ипотеку его оплачивать. И вам это ваш юрист скажет. И проценты, долги он не списывает. Какую хрень вы выдумали, это что-то новенькое. Долги никто не списывает, Ольга Васильевна. А то я давно не хохотала. Можете хоть как угодно выражаться. Бубнята, вот это вот, это крестиво. Можете, пожалуйста, что угодно говорить. Молодцы. Да, вы можете как угодно интерпретировать свою вот эту вот смехом, как можно угодно. Но это вас от ответственности не снесет. Потому что оплаты не было, и все зафиксировано. Я так переживаю. Как угодно можете представляться. Он на меня так давит. Да, ну по разговору это все понятно, вас никак не касается. Можете что угодно говорить, братцы. Но в дальнейшем ответственность она имеет. Да, себе. Это я уже поняла. Все по договору составлен. Но я не думаю, что договор составлялся юридическими лицами. Договор составлялся юридическими лицами. Непростыми людьми тоже. Непростыми волшебными людьми. Просто внимательно почитайте. Юридическими лицами, непростыми людьми. Вот это, конечно, Ольга Васильевна, взыскателей. Это же не вы составляли. Не вы составляли. И я, конечно, слава богу, нет. Вы в облаках можете дать сколько угодно, от этой ответственности у вас не избавиться. Да, ну, все, ответственность. Почему взрослый человек, вот, почему такой человек себя под корягу просто подгребает? Тем самым, под корягу подгребает? Это что за эти самые выражения? Это ваши обязанности должностные. Я не понимаю семантическое окраска данного выражения. Что значит под корягу подгребает? Прямая. Просто в ярости своевольно, что он... Прямая кишка у вас в голове вместо извилины? Что? Это понятно. А почему меня оскорбляете? На каком основании, Ольга Васильевна? Никаких оскорблений. Это сухая констатация это факта. Нет, вы меня оскорбляете, я смотрю, на лично что ли переходите? Почему? Кто вам дал право оскорблять меня? Факта. Я просто что вижу, то пою. Я воспринимаю это как оскорбление, под запись диалога, это все зафиксировано. У меня мысли голову, чтобы умирать. Об этом я и как бы говорю, мое субъективное мнение, имею на это право. Диалог зафиксировался, вам никакого права не было, не давали. Да, вам его сразу себе зафиксировать, это татуировкой, азбуку можно. Выбиваем у себя на лбу. Либо будут заниматься юридической делом, либо пересылка про коллекторское агентство. Монолог давать не будем. Говорить, только лишь глупые люди монолог разговаривают. Это ваша защитная реакция. И смех, и подобное на налогу. Вы поймите, что в дальнейшем, ответственность что не сбегает. Я фиксирую от классик оплаты, что угодно можете говорить, Ульяна. Да, это понятно. Конечно, не летать в облаках по земной стадии. За ноги надо оплачивать, Ага, нужно подходить. И ответственность имеешь бороться по законодательству. Всего доброго, до свидания. Я фиксирую каску платы. Вы ближайшие два дня, оплату производите? Нет. Ближайшие два дня. От вас. На каком основании? Ольга Васильевна, на каком основании? А, заново, да? Мы все-таки пошли. Ну, вы с первого раза не поняли. Нет, почему хочу у вас узнать, а вы на каком основании? А вы пытаетесь спорить то, что у вас в голове прямая кишка вместо извилины. Что? А зачем вы, почему вы оскорбляете? Да потому что я же говорю, что у вас имеется. Факта. Ну, вы же с первого раза не доходит до вас. Какого факта констатации, Ольга Васильевна? А на каких основаниях вы имеете право оскорблять сотрудника? Да, блин, это не оскорбление. Вы же понимаете, когда говорят человеку, что он маленького роста, это констатация. На каком основании? Когда вам говорят, что вы там тупорылые, это констатация факта. Что там, ну, адекватный и разумный человек бы не пошел просто на такую чмошную работу. Вы напрямую оскорбляете. Поэтому все можно. Ольга Васильевна, что понятно. Вы задолжите, будьте вопрос решать. Мы немного отвлеклись от сути разговора. Все еще нет же. И сейчас тоже нет. Что нет? И вот сейчас то есть вы не будете? Нет. Я фиксирую отказ от оплаты? Да нет, только не отказ от оплаты, пожалуйста, нет. А что это? Нет, а нет, что это нет, является? Это очень, очень страшно. Только не отказ от что оплаты. Вас, а что для вас страшно? Давайте договоримся. Отказ от оплаты, боюсь. Я вас услышал, я думаю, до вас нужно сведения это все дошло. Давайте уже в истерике бросайте трубку, как я ванговала. Кто? Истерики никто не... Я истерику не бросаюсь, Елена. Истерика не бросаюсь. Это ваша ответственность. Хорошо. Вы меня слушаете? Нет. Я не знаю, что такое истерика. Может, погодите, ваша истерика... Да, нет, ваш, ваш истеричный смех меня тоже очень подорожит. Ваш истеричный смех. Микрофон, это полезно для вас. Кто? Давайте. Что, простите? Не прощаю. Что у вас? Куда вы засунули? Я не расслышу просто. Во, перевод стрелок. Все по классике. Все по классике. Хорошо, я вас оповестил о последствиях. Да. Уже можно сливаться. Я отпускаю вас. Можете быть свободны. Да. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Это компания «Эверест». Я старший инспектор Филиппова Елена Вячеславовна. Да. Ольга Васильевна, наверное? Нет. А кем приходится? Ну, Ольга Васильевна. Нет. Вы не знаете данного человека? Нет. А, давно пользуетесь данным номером телефона? Нет. В течение какого периода? Не ваше дело. Не мое дело. У меня есть такая информация, то, что с данного номера телефона с нами беседовала Ольга Васильевна. Да мне плевать. Вам плевать, значит. Ага. Хорошо, ожидайте звонков с нашей организации на ежедневной основе. Всего доброго. До свидания, Ольга Васильевна. До свидания, я говорю, Ольга Васильевна. Какая Ольга Васильевна? Алина Александровна. До свидания. Уточняйте, кто такая Ольга Васильевна. Кто мне уточнять? Уточняйте. У кого? Она звонила с вашего номера телефона. Кому она звонила с моего номера телефона? В нашу организацию. Да что вы врете? С моего номера телефона никто никогда вам не звонил. Да, а у меня другая информация. Да, мне плевать на вашу информацию, что вы там себе выдумали. Я не выдумываю, да, информация зафиксированная, у нас имеется запись разговора. Ну вот, сравните запись разговора с мой голос, с голосом Ольги Васильевны, и порадуйтесь, что вы попали. Может, она там рядом сидит с вами? Да, конечно. Ну все, идите в жопу уже. Пока. Хорошо. Всего доброго, до свидания. Ожидайте звонков. Ожидайте звонков. Да иди уже, иди, ты на родину возвращайся. Алло. И трубочку положить нельзя, что ли? Здравствуйте, Алина Александровна. Алина Александровна, вы меня слышите? Вы, походу, что-то ошиблись. Здравствуйте, еще раз. Меня зовут Мизельская Яна Ивановна. Я представляю коллекторское агентство «Феникс». Как я могу к вам обращаться? Царь. Скажите, кем вам приходит Алина Александровна? Царица моя. Скажите, пожалуйста, звоню по поводу невыполненных обязательств данного клиента перед банком Тинькофф. Как часто вы общаетесь с Алиной Александровной? Что, с Питера звоните, с какого-то мобильного телефона. Какой вы целью интересуетесь? Да, вы с какой целью интересуетесь?